Из Заиры? По поводу. Что еще за хитрый домик? Забегаловка для местной публики. Микрорайонный брейк-подвальчик. Это до 23. Ну а после... Не разбери, поймешь, что там начинается. Меня туда не пустят, а удостоверением махать там не следует. А этот старшой, что за старшой? Застанем, сами поймете. С большой буквы парень. Лишился левой кисти, когда разминировал. Имеет орден боевого красного знамени, но не носит. Ну, проникнем мы в эту забегаловку. А дальше что? Теперь там итальянские грили, финская колбаска, а главное — финское пиво. И кое-что еще, но сугубо для своих. Учтите, сугубо для своих. Фильмишки по видео? Не нагляделся? Зачем нам с вами эти фильмишки, Ростислав Юрьевич? Мы разве ради них мотаемся? Тот круглый тогда из недр подвальчика вынырнул, когда драка началась. И был он не один. По описанию вашему, если составить портрет, был с ним тот малый из самолета, который у нас проходит по кличке Кани Мордачи. Аккуратненький, красивенький, но вроде как пожеванный. Они тогда возникли в дверях, глянули, что за драка, и слиняли. Говорю, мелькнули. Но они стоят в моих глазах, вижу их, сфотографировал глазами. А что, если тот, стоявший рядом с круглыми, есть ваш Кани? Версия, а? Должны мы ее проверить, Ростислав Юрьевич? Должны, пожалуй. Но почему они сперва появились, а потом сразу исчезли? Тебя испугались? Я был не один. Нас было четверо в тельняшках. Я выяснял отношения, а трое следили, чтобы нам никто не мешал. Четверка нас, афганских ребятишек-десантников, перелицевали бы подвальчик-то. Мы зря не бьем, это известно. Мы только за дело. В порядке обороны и чувство справедливости, но тут уж, господа, пощады не ждите. Не пойму, ты кто, офицер правоохранительных органов или парень в тельняшке? Сам не пойму. Когда с ними, я с ними, когда на службе, я на службе. Полковник сколько раз приказывал тельняшку снять? Но я то сниму, то надену. Привык, к ребятам привык. Спаялись мы под тем солнышком. Тормозните, Ростислав Юрьевич, метро Бауманское. Теперь я за баранку сяду. Тут покружить придется. Знаменский прижал Мерседес к тротуару, затормозил. Не вылезая из машины, они поменялись местами. Тонкие, ловкие, перескользнули друг друга. Но хоть этот маневр по пересадке был совершен в считанные секунды, он был зафиксирован стоявшим у входа в метро постовым, принявшим уже весть о курсирующем под столицей вишневом Мерседесе, вызвавшем у постового, что стоял в сквере напротив центрального рынка, кое-какие сомнения, которые он передал по рации другому, а тот другому, еще другому. И вот пошла эта зоркая информация по цепочке от постового к постовому, достигла и стоявшего у метро Бауманское, а он, в свою очередь, передал ее дальше, прибавив, что едущие в машине зачем-то поменялись местами, причем не выходя из машины, так сказать, таясь, а это уже было чем-то серьезным. Становилось неким фактом для дальнейшей настороженности и для того, чтобы наблюдения за вишневым Мерседесом продолжались. Покрутив баранку, посылая машину то туда, то сюда по темным и кривым и под гору переулочкам, Петр Брагин ввел, наконец, машину в темный двор, стесненный старыми и скучными домами некогда московской рабочей окраины, которые еще сохранились от той поры предреволюционной, хотя ныне эти места уже были почти центром Москвы, и вокруг было много новых и светлостенных домов, а невдалеке реял над дворцом современным, подсвеченный прожекторами, флаг. Этот дворец был районным комитетом партии. Он встал в нескольких шагах от места, где был убит Николай Бауман. Этот дворец был, по сути, памятником Николаю Бауману, хотя был тут и памятник. Стоял из бронзы молодой человек с ясным лицом, высоколобый.